Отлыниваю. Я в Бирмингеме. Сижу в кафе напротив парикмахерской. Пытаюсь собраться с духом, войти в салон и записаться к мастеру. В кафе я торчу уже 3/4 часа. Передо мной вторая большая чашка капучино. Одноногий столик ходит ходуном, как кадык у хариста. Но ясное дело, часть первой чашки и половина следующей оказались на белых брюках, которыми еще утром я не могла налюбоваться, вертясь перед зеркалом в номере гостиницы. В окнах салона видны работающие парикмахеры, или стилисты, как они любят себя именовать. Мужик с конским хвостом расхаживает по залу, время от времени притормаживая, чтобы суровой миной оттяпать у клиента клок волос. Кроме него из мастеров имеются две девицы-стилистки. У блондинки некогда обритый череп ощетинился иглами дикобраза, а за густые блестящие волосы другой любая уважающая себя женщина отдаст собственный скальп. Все трое в строгом черном облачении. Даже гробовщики позволяют себе чуточку белого. Воротничок хотя бы, манжеты. Но у гробовщиков нет и доли той серьезности. Вот в чем беда. Я боюсь парикмахеров. Опустившись в кресло перед зеркалом, я немедленно краснею, начинаю заикаться и бубнить, что сама не вполне знаю, чего хочу. Не клиента, а наказание. К тому же никуда не годная модель, с которой звания стилист года не добьешься. Какие у мадам тонкие волосы, говорят мне весьма двусмысленно, в последний момент проглотив слово «редкие». Сколько раз я слышала, что у меня тонкие волосы. В колледжах их этому учат, что ли, попутно с прочими зачинами для беседы с клиентом, смотря по сезону. Уже купили подарки к Рождеству? На Пасху уезжаете? Куда в этом году в отпуск? Прекрасный загар, только что с курорта? Темнеть стало рано, чувствуется осень, не правда ли? Рождество в семейном кругу отмечаете? Собеседник, я бездарный. Ни легкий треп, ни беседы по существу мне не даются. Да и пялиться на себя в зеркало 1,5 часа кряду противно. Поэтому я отвечаю односложно и выгляжу воровато. Веду себя как беглый зэк. Джеймс Кегни с помадой на губах и кольцами в ушах. Я даже присматриваюсь к парикам, но трушу их примерять. Никак не могу забыть тот жуткий случай на курорте, когда после прыжка в бассейн одного отдыхающего из водных глубин вдруг всплыло что-то вроде трупика грызуна средних размеров и нагло закачалось на волнах. Злополучный пловец вынырнул, ухватил свой парик, напялил абы как и выскочил из бассейна. До конца моего отпуска бедняга так и не появился. Скрывался, должно быть, в номере, переживая кошмарный миг, когда забыл, что шевелюра-то не своя, а купленная. Многим писателям свойственна одна характерная черта под названием отлынивание. Человек готов делать все, что угодно, лишь бы не писать, дернуть водочки, прочистить слив в ванне, позвонить престарелому дядюшке в Перу, сменить кошкин туалет. Сама этим страдаю. Летом я подрезаю цветы, зимой подбрасываю дрова в камин, полежка за полежком, лишь бы оттянуть момент рандеву с чистым листом бумаги. Вот и сейчас у меня очередной приступ отлынивания. Поверите, заказала 3-й капучино. Я уже пыталась отчитать себя по всей строгости. Ну сколько можно, женщина? Не девочка ведь, 47 стукнула. Подумаешь, проблемы перейти дорогу, втолкнуть дверь салона, записаться к парикмахеру. Нотация не сработала. Так что вскоре я уже снова в гостиничном номере, завершаю шоу сам себе стилист с применением минимальных подручных средств — шампуня, кондиционера и ножничек, которые имеются в перочинном ножике. Жду не дождусь, когда вновь попаду в лестерский салон Тони и Гай. Тамошние парикмахеры ни разу не отозвались о моих волосах в оскорбительном тоне. Зато творят чудеса. сталкиваясь с трагическими последствиями стрижки перочинным ножом. Эта статья не дотягивает до нормы. Еще бы 49 слов. Но мои мозги усохли. Отлынивая от работы, я сменила ручку на карандаш и замазала безобразные мешки под глазами на своем фото в прошлом номере журнала Sainsbury's Magazine. Сделав то же самое, великодушный читатель, вы безмерно польстите моему самолюбию.